Глава 7. Великие караванные пути, протянувшиеся от Сирии до Аравии, встречаются и сливаются на восточной окраине Иерихона. Они проходят по самому центру города, рассекая его могучее сердце, превращаясь в широкую, выложенную камнем дорогу, построенную римлянами, знающими толк в строительстве. Но едва дойдя до западной границы города, широкая, мощеная главная улица снова превращается в грунтовую дорогу и начинает, петляя, взбираться к Иерусалиму, расположенному от Иерихона на расстоянии, равному приблизительно 6 часам пути. Главная городская дорога была запружена людьми, и нам с Закхеем стоило огромного труда пробиться сквозь толпу. Мы видели, как по главной городской улице, сливаясь с караванами, проходит огромный поток паломников, идущих из Пиреи и Галилеи в святой город на праздник Пасхи. Этот день навсегда останется в моей памяти. По обе стороны дороги плотной толпой стояли люди, глаза их были обращены на восток. Именно оттуда и должен прийти Иисус из Назарета. Насколько могли, мы пробились вперед и оказались рядом с семейством. На руках у матери мирно спала маленькая девочка. «А чего ждешь здесь ты?» – спросил у женщины Закхей. Вместо ответа та лишь крепче прижала ребенка к груди и отступила на шаг, узнав Закхея. Но ее муж не замедлил откликнуться на вопрос хозяина. «Мы пришли сюда, господин, чтобы воочию увидеть творящего чудеса человека, что называет себя Иисусом из Назарета. Нам сказали, что он направляется в Иерусалим на праздник Пасхи и скоро пройдет по этой дороге. Наша дочь с рождения калека, она не может сама стоять. Быть может, Иисус благословит ее, и она станет здоровой. Ах, если бы он только взглянул на нас! Но нас так много для малышки», — произнес он, погладив женщину по руке. Я прекрасно знал, что дал ей мой хозяин. В мои обязанности входило ежедневно передавать Закхею маленький мешочек, полный золотых монет. Его-то он и отдал бедной женщине. Вокруг, насколько хватало глаз, разливалось людское море. Народ, теснясь, стоял по меньшей мере в 3 ряда по обе стороны от дороги. Теперь стало ясно, что имел в виду несчастный отец. Мы начали пробираться дальше и остановились под смоковницей, чьи корявые ветви простирались почти до самой середины дороги и давали нам прохладу. Народу все прибывало, и вскоре уже стало невозможно отличить, где поток паломников, а где пришедшие увидеть Иисуса. С каждой минутой паломникам все труднее становилось протискиваться сквозь плотные ряды горожан. Вслед каждой путешествующей семье неслись крики и брань. «Почему так люди жестоки?» — вздыхал рядом со мной Закхей, сокрушенно покачивая головой. «Почему эти злые и мстительные люди считают, что могут вымещать свои обиды на других, унижая и издеваясь над ними, более честными и способными? Они даже одежду их осмеивают. Когда же мы, наконец, поймем, что все люди равны в глазах Господа?» «У толпы нет разума, Закхей. Люди в толпе способны совершать такие омерзительные поступки, какие в одиночку не совершат никогда». «Да, да, я понимаю. Хотел бы я знать, как они обойдутся с Иисусом?» Постепенно с дороги, ведущей на восток, до нас стали долетать нарастающие возгласы и шум. Раздавались приветственные крики, стоящие рядом с нами люди продвигались вперед, толпы стоящих позади также настойчиво напирали. Какая-то женщина с маленьким мальчиком на руках, стоявшая неподалеку от нас, закричала: «Он идет! Он идет!» Вскоре уже вся толпа вторила ей. Я приподнялся на носки, чтобы получше разглядеть происходящее на дороге. Внезапно меня охватило странное волнение. Я не понимал, отчего я так жажду увидеть совершенно незнакомого мне человека, о существовании которого не знал до сегодняшнего утра. Закхей нетерпеливо начал дергать меня за тунику. «Что ты видишь, Иосиф? Он уже появился?» Из-за своего маленького роста хозяин мало что мог увидеть, разве что спины стоящих впереди людей. Я также знал, что он никогда не воспользуется своим положением, чтобы протиснуться поближе к дороге. Все, что в этот момент я мог сделать для Закхея, это попытаться описать словами происходящее на улице. «Да», пытаясь перекричать шум толпы, отвечал я, «вот теперь я его вижу». Он улыбается и приветливо машет рукой. Позади него огромная толпа. Сейчас нас отделяет от него не больше 100 шагов. Скажи скорее, как он выглядит? Высокий, намного выше остальных. У него темно-каштановые волосы, длинные, до плеч. Он с бородой, идет с высоко поднятой головой. На нем белая туника, а на плечах теплая красная плащаница. Я покачал головой. В такую жару, как сегодня, и в плащанице. Теперь нас разделяют всего 50 шагов. Вот из толпы навстречу ему выбежала девушка и торопливо протянула букетик цветов. А теперь к нему бросилась рыдающая женщина, держа над головой ребенка, и что-то кричит ему. Он поднимает руку и улыбается, но продолжает идти вперед. Я вдруг почувствовал, что подергивания за край моей туники прекратились. Тогда я настороженно обернулся и посмотрел вниз, но Закхея не увидел. Я начал было уже волноваться, но тут услышал громкий смех стоящих рядом горожан и посмотрел наверх, туда, куда, продолжая смеяться, они тыкали пальцами. Каково же было мое удивление, когда перед моими глазами предстала такая картина. Закхей, забравшись на смоковницу, полз по толстым нижним ветвям, надеясь оказаться прямо над приближающимися людьми, впереди которых шел Иисус. От Закхея в его-то годы и при его положении я совсем не ожидал такой глупой выходки. Я был настолько шокирован и смущен, что даже не попросил его слезть вниз. Сделав вид, что ничего не видел, я снова повернулся к дороге. Сейчас Иисус проходил так близко от меня, что я мог как следует его рассмотреть. Он оказался моложе, чем я предполагал вначале. Вот он повернулся в мою сторону. Я увидел его опаленное солнцем лицо и шею, а глаза его сияли. Вот Иисус с учениками поравнялся с нижней веткой дерева, но, не пройдя и 10 шагов, остановился. Повернувшись, он поднял голову и замер перед странной картиной. Пожилой человек свешивался с дерева прямо над его головой. Иисус взглянул на Закхея и сказал ему громко, так, чтобы все слышали: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Толпа замерла. Мой господин, неловко спрыгнув вниз со своего насеста и прихрамывая на слабых ногах, подошел к Иисусу и обнял молодого проповедника. От этого трогательного зрелища слезы сами потекли по моим щекам. Конечно, были и те, кто удивлялся, почему Иисус для своего отдыха выбрал именно дом Закхея, грешника, служившего римлянам. Но свидетели этой сцены, и я в том числе, недоумевали совсем по другому поводу. Как мог Иисус узнать имя Закхея? Хозяин представил меня Иисусу и вместе с ним, под одобрительные возгласы толпы, направился к своему дому. Ученики же Иисусовы расходились по домам своих друзей. К моему горькому сожалению, я не смог присутствовать на беседе Закхея с Иисусом, так как был вынужден вернуться к своим обязанностям. Не успел я войти во дворец, как поджидавший меня гонец объявил, что караван Мальтуса прибыл из Эфиопии на 2 дня раньше назначенного срока и уже разгружается в хранилище. Таким образом, в Впереди меня ждала целая ночь напряженной работы. А на следующий день, ранним утром, задолго до того, как я встал с постели, Иисус покинул гостеприимный дом Закхея. Хотя Шемер и рассказал мне, о чем Иисус и хозяин проговорили всю ночь напролет в прохладной беседке, Закхей не горел желанием поделиться со мной. Я же, в свою очередь, не стал расспрашивать, справедливо предположив, что если бы он хотел, то давно рассказал бы мне сам. После этой встречи Закхей изменился. Давно уже я не видел его таким спокойным и умиротворенным. Мне кажется, что он был таким только в самом начале своей супружеской жизни, когда была жива Лия. Печально говорить об этом, но мир ненадолго поселился в душе моего старого хозяина, и, к моему сожалению, я невольно стал одним из тех, кто его нарушил. Случилось это в самый неожиданный момент. Рано утром я пришел в хранилище и принялся просматривать огромную партию зеленого инжира, приготовленного для отправки в Дамаск. Внезапно в хранилище пришел центурион Марк Крисп и поведал мне ужасающую новость. Бросив все дела, я незамедлительно поспешил во дворец и застал Закхея заканчивающим завтрак. Он посмотрел на меня, заметил мой встревоженный взгляд и заволновался. Его приветливая улыбка погасла. Прежде чем я отважился заговорить, Закхей спросил: «Что-нибудь случилось?» Я лишь кивнул в ответ, не в силах вымолвить ни слова. «Ну же, Иосиф, говори! По крайней мере, я не услышу эти новости на пустой желудок!» Глубоко вздохнув, я произнес: «Иисус мертв!» «Что?» «Иисус мертв!» — печально повторил я. «Как это произошло?» — тихо спросил он. «Его распяли за подстрекательство к мятежу против Рима. Понтий Пилат?» «Да, и не без помощи первосвященников, заявивших, что Иисус никто иной, как лжепророк, соблазняющий людей и туманящий им головы». Закхей в отчаянии прижал руки к груди, закрыл глаза и беззвучно задвигал губами. Обойдя громадный обеденный стол, я подошел к старому другу и крепко обнял его. Закхей чуть слышно проговорил: «Это все, что ты собирался мне сказать?» «Все? Все?» Моему возмущению не было предела. «Разве тебе этого недостаточно?» Закхей открыл глаза и вдруг улыбнулся. Чему он улыбался? С силой сжав мои руки, Закхей произнес: «Гробница, в которой похоронят тело Иисуса, окажется пустой». «Пустой? Что такое ты говоришь?» «Придя к гробнице, люди не найдут его тело», повторил он почти шепотом. «Откуда тебе это известно?» В ответ он снова сжал мою руку. «Когда 2 недели назад мы сидели в беседке, Иисус сам сказал мне об этом».